Глава 8. Реакция на обстрел Самптера и на призыв президентом 75 тысяч солдат была мгновенной. Пограничные штаты категорически отказались выполнять приказ президента. Кентукки заявил: «Мы не дадим солдат для злокозненной цели подавления наших братьев из южных штатов». Губернатор Миссури телеграфировал: «Ваше требование незаконное, неконституционное, революционное по своей цели, бесчеловечное и дьявольское. Выполнять его нельзя». Теннесси объявил: «В таком нечестивом походе ни один доблестный сын Теннесси не вынет меч из ножен». Но из Иллинойса поступила телеграмма: губернатор уже получил заявку на 40 рот. Из Индианы: мы имеем в лагере 6 тысяч человек и к завтрашнему вечеру будем иметь 8 тысяч. От губернатора Огайо: я уже принял и имею в лагере с крупной силы, более 13 полков. Без серьезного сдерживания энтузиазма народа я едва ли смогу ограничить набор 20 полками. Вермонт телеграфировал Белому дому: наши граждане ответят с большим энтузиазмом на любой призыв поддержать правительство против происков заговорщиков. В свою очередь губернатор Айовы сообщал: 10 дней назад в штате было 2 партии. Сегодня мы имеем 1, выступающую безоговорочно за союз. Патриотический пыл северян был единственным утешительным известием. В среду, через 2 дня после того, как пришла прокламация Авраама, откололась Виргиния. И, как он объяснил Мэри, с Виргинии отойдут Северная Каролина, Теннесси и Арканзас. У южан будут средства, способности и живая сила для борьбы. Все надежды на мирное восстановление Союза рухнули. На другой стороне не такой уж широкой реки против Вашингтона находился наиболее сильный в военном отношении мятежный штат. Авраам вызвал генерала Уинфилда Скотта в Белый дом. К несчастью, этому массивному бесстрашному солдату, умевшему мыслить широко и являвшемуся основателем профессиональной армии страны, исполнилось 74 года, и он был не в состоянии командовать столь же блестяще, как командовал в войне 1812 года, в индейских войнах, в мексиканской войне. Мэри наблюдала, как он с трудом пересек комнату из-за боли, вызываемой подагрой, никак не мог устроиться в кресле. «Генерал, я должен задать вопрос без околичности», — сказал Авраам. «Годится ли Вашингтон для обороны?» Генерал Скотт опустил уставшие веки на пожелтевшие белки глаз. «Вашингтон беззащитен. Президент Бьюкенен отправил на Запад все регулярные войска. Мои эффективные силы для обороны насчитывают 2100 человек. Генерал Борегар располагает 1000 солдат». Авраам сдвинул занавес окна. «Мне кажется, что если бы я был генералом Борегаром, то взял бы Вашингтон. Каким ударом была бы для Севера потеря столицы?» Скотт выпрямился в кресле и с достоинством сказал: «Нет, столицу невозможно взять, сэр. Мы можем укрепить площадь, где находятся правительственные здания, Белый дом, Государственный департамент казначейства, военные и военно-морской департаменты, и успешно выдержать длительную осаду». Он повернулся и к Мэри. «Не осмелюсь предложить, чтобы мадам президент и ее дети немедленно уехали на север». Мэри выпрямилась во весь свой величественный тоддовский рост, не менее 1,60 м, сжала свои пухлые пальцы в кулак. «Должна ли я извлечь портрет Джорджа Вашингтона из рамы?» Она слышала, как Авраам сдерживал смех. Всего несколько минут они пробыли в своей библиотеке наверху вместе с семьей, как Уильям, смотревший через телескоп, возбужденно воскликнул. «Тат, Тат, беги сюда! На Виргинских холмах стоит батарея «Мортир». Дай поглядеть». Тат некоторое время разглядывал что-то на юге. «Папуля, они могут забросить пушечное ядро прямо в эту комнату. Разве нет?» «Я не удивлюсь», — сухо ответил Авраам. «Тат, достань корзину и лови ядра, когда они начнут падать». Мальчики выбежали и вернулись, как обычно запыхавшись. Тат кричал: «Мамуля, папуля, посмотрите, что у нас на крыше!» Мэри, которую тянул за руку восьмилетний Тат, и Авраам, влекомый Уильямом, которому исполнилось 10 лет, поднялись по лестнице на чердак, где был с 1800 года склад поломанной мебели и выброшенных личных вещей, принадлежавших президентским семьям, а затем через слуховое окно пробрались на крышу. Там, в направлении Виргинии, мальчики расставили деревянные кругляши наподобие пушек и положили полдюжины непригодных ружей на парапет. «Пусть идут!» — кричал Тат. «Я и Уильям готовы их встретить!» Авраам сдержанно сказал: «Большинство наших офицеров, учившихся в Вест-Пойнте, выходцы из мятежных штатов. За последние 4 года Бьюкенен дал возможность южанам перетянуть на свою сторону войска, пушки, ружья, боеприпасы. Если нам придется защищать себя завтра, то форт Тада и Уилли окажется столь же хорошо вооруженным, как остальной север». Каждый день начинался с какого-нибудь несчастья. В среду сецессия Виргинии, в четверг подрыв арсенала и оружейного завода у Харперс-Ферри, федеральным гарнизоном, который не смог удержать эти объекты, а также мятеж сецессионистов в Балтиморе и поджог крайне важного железнодорожного моста на линии к Вашингтону. В пятницу уничтожение федеральной военно-морской верфи и кораблей в Норфолке до захвата их южанами. Нападение на 6-й Массачусетский стрелковый полк, когда он проходил через Балтимор при пересадке с поезда на поезд. В субботу подрыв мятежниками последней железнодорожной линии, ведущей в Вашингтон, что отрезало город от севера, и он не мог получать продовольствие и почту, а самое главное – подкрепление войсками. В воскресенье были перерезаны телеграфные линии, и Вашингтон лишился последних средств связи с севером. В понедельник генерал Скотт доложил, что у Маунт-Вернон около 2000 сецессионистов занято строительством позиций для батарей, что еще несколько тысяч перевезены по реке от Харперс-Ферри, в то время как толпа сецессионистов движется от Балтимора, а канонерки конфедератов поднимается вверх по неохраняемому потомку. В 4 часа она пошла к Аврааму и настаивала на том, чтобы он на час выбрался из города. Это будет единственная за весь день возможность подышать свежим воздухом. Но в этот полдень она не смогла вырвать его из окружения генералов и поэтому поехала одна. Пенсильвания-авеню, обычно заполненная в часы прогулок, опустела. Все лавки были на замке. Даже отель «Уиллард», забитый постояльцами несколько дней назад, был пуст, словно его посетила чума. Семьи сецессионистов запирали свои дома и уезжали в южном направлении. Северяне с детьми бежали из города в колясках, фургонах, верхом или пешком. Даже общественные здания казались покинутыми, поскольку часть правительственных служащих, начиная от рядового писаря до крупных военных и военно-морских чинов, подала в отставку и перешла к мятежникам. Перед правительственным зданием стояли часовые, здание казначейства было забаррикадировано мешками с песком. Авраам пришел в гостиную через полчаса после ее возвращения. Он выглядел обеспокоенным. «Я прошел на юг вдоль реки до арсенала. Двери открыты настежь. Ни одного часового на посту. Боже мой, Мэри, южные войска могли переплыть реку и очистить здание, а мы ничего не знали бы. Авраам, что делается, чтобы защитить тебя? К тебе также открыт доступ, как к арсеналу?» «Ну, теперь генерал Стоун удвоил число караульных. В кустах и внизу размещен охранник. Если они убьют меня, то мой преемник будет для них так же плох. Но в нашей стране, где обычаи простые, и такими они должны быть, убийство всегда возможно. Прости меня, я не могу согласиться с таким восточным фатализмом», ответила она с налетом суровости. «У меня нет мужа вице-президента, который занял бы автоматически твое место». Николей сообщил, прибыли раненые солдаты и офицеры 6-го Массачусетского полка. Мэри проводила Авраама в овальную комнату. Когда командующий офицер спросил, где находится основная часть северных войск, Авраам язвительно ответил: «Не верю, что есть какой-то север. Нью-Йоркский 7-й полк — это миф. Рот-Айленд больше не существует для нашей географии. Вы — единственная северная реальность». Проснувшись на следующее утро, когда еще не было 6 часов, она обнаружила, что Авраам уже ушел. Увиденное им в это утро отбило аппетит. Он обошел оборонительные сооружения города и обнаружил, что форт Вашингтон на берегу Потомака в полном запустении. Лафеты сгнили, пушечные ядра покрыты ржавчиной. Военно-морской док, хотя и находится в хорошем состоянии, но значительная часть его персонала перешла к южанам, и поэтому он не сможет противостоять нападению. Запасы продовольствия в городе настолько малы, что военным пришлось реквизировать склады муки и зерна в Джорджтауне. Без подхода полков с севера столица обречена, поскольку, согласно сообщениям, около Александрии скопилось около 15 тысяч мятежных войск, 8 тысяч у Харперс-Ферри, 2 тысячи у Маунт-Вернон. Вошел Джон Хей, сообщивший обычный набор слухов. Оставшиеся в городе южане предсказывают, что в скором времени Джефферсон Дэвис будет писать приказы за рабочим столом Авраама Линкольна, а миссис Варина Дэвис спать в кровати Мэри. Когда Хей рассказывал им о священнике, который до бегства на юг запер в подвале своего дома кошку и оставил для нее питание на 3 дня, столько дней он считал потребовалось бы ему для возвращения с правительством конфедератов, Мэри выругалась. «Черт побери! Прикажи кому-нибудь взломать подвал и принести эту кошку в Белый дом». Авраам грустно улыбнулся. «Ты права, Мэри. Так мы получим одного перебежчика». Это был самый тяжелый момент. На следующий день, в полдень, в то время как она сидела в гостиной с мальчиками, читая вслух Лонгфелла, Мэри услышала звуки оркестра на марше. Авраам ворвался из своего кабинета сияющим лицом, за ним спешил генерал Стоун. «Это ударный нью-йоркский 7-й, 1000 человек. Они просидели в Аннаполисе 3 дня, затем выступили маршем и исправляли железную дорогу. Пойдем к северному портику, они пройдут парадным строем». Мэри поставила мальчиков перед окнами, а сама спустилась с Авраамом к главному портику. 7-й нью-йоркский проходил мимо в своей красивой серой униформе, дружно шагая под музыку собственного оркестра, приветствуя чету Линкольн под звучную команду «Направо равняйся», когда подразделения достигали Белого дома. Через несколько часов прибыл 8-й Массачусетский, а за ним 1-й Рот-Айлендский, и затем поток газет, телеграмм, писем из всех уголков Севера. С осадой было покончено. Ни ее мужу, ни ее детям, ни ей самой не нужно было бежать или отсиживаться за баррикадами казначейства. Им больше не угрожали мятежники. Она была так близка к тому, чтобы оказаться первой леди, находившейся в Белом доме самый короткий срок за всю историю страны.